19. Тетя Полли, собственно, была вызвана к нам отцом, который описал ей наше унылое состояние. И она сейчас же приехала вместе с Гильдегардою и привезла успокоение и радости. Эта женщина всегда привозила с собой, во-первых, свою непобедимую и никогда ее не оставлявшую благородную веселость, а потом непременно всем людям и детям по подарку. Дарить – это была ее слабость и ее радость, и она имела удивительную способность всех помнить и всякому подобрать подарок, подходящий по его потребности и по вкусу. Женщинам дарились головные платки, горничным – ситцы на платье, лакею – отрез на жилет, кучеру – кассандрийская рубаха, скотнику – рукавицы, но более всего привозилось дешевых алых лент. Деревенским девчонкам на косоплетке. Эти косоплетки, нарезанные кусочками соответственного размера, тетя всегда имела у себя в запасе в кармане платья. И где бы ни встретила девчонку, она подзывала ее к себе и дарила всегда с шуткою. «Девки, девки, подите ко мне, я вас осчастливлю. Нате нам в косы заплетите. Ты, чернуха, тебе вот...» «Ленточка алая, а ты, белый таракан, тебе лучше будет синенькую». Осчастливленные просиявали от счастья и с разгоревшимися глазенками бежали за тетей и просили, чтобы к алой была прибавлена синенькая, а к синенькой – аленькая. И тетя увлеклась радостью детей и им не отказывала, а иногда брала девочек и целовала их не совсем чистые лица, приговаривая: «Ах вы, рожицы, тоже щеголихи! Нате вам, чумазые, нате!» И ленты летели в толпу, и деревня расцветалась пеструю девичью косоплетой. Видно было, что баловница приехала. Было ли после этого чему удивляться, что за баловница, сколько у нее было прозваний? Была в то же время и общей любимицей, и что такое лицо, как она, в лихую годину сразу одним своим появлением наполняло сердца людей доверием и упованием, облегчающими в значительной мере всякое горе и всякую язю в людях. А тетя Полли и Гильдегарда теперь и пришли к нам с нарочитою целью принести облегчение больным, которых было полдеревни, и которые валялись и мерли в своих промозглых избах без всякой помощи. Какая это была болезнь, я не помню, но знаю, что над распознанием ее по правилам науки никто не трудился. Уездные врачи, которых тогда было по одному на уезд, делали только судебные вскрытия, а лечить больных времени не имели. Отец мой обладал лечебником штаб-доктора Егора Каменецкого, но не имел дара лечить. Матушка боялась заразы, а француз-доктор, женатый на нашей богатой соседке, бывшей княгине Д, еще в самом начале голодного года покинул жену и уехал от снежных сугробов России на свою цветущую родину. Оттуда в палящие степи Африки, где охотился на львов вместе с Клодом Жераром. Мы были совершенно беспомощны и знали о болезни, убивавшей крестьян, только такие симптомы, что у них сначала заболит голова, а потом на нутре сверлит, а потом весь человек слаб сделается и валяется, пока потмится в лице и дух вон. У тетушки и у Гильдегарды Васильевны был талант к лечению больных крестьян. И им это было нипочем, так как они не боялись заразиться. Болезнь, которой умирали наши крестьяне, началась было на деревне и у тети Полли, но там ей не дали развиться. Тетя и Гильдегарда тотчас же отделяли больных из семьи и клали их в просторную столярную мастерскую, где и лечили их, чем знали, с хорошим успехом. Теперь у них все было благополучно, и они явились на помощь к нам во всеоружии своей духовной мощи и знаний и с запасом потребленных лекарств. Но более всего полезен был их мощный дух, и присутствие которого сразу изменяло весь ход и настроение нашей жизни. Тетя Полли не успела еще снять с себя в передний свой темно-зеленый шелковый ватошник, как уже давала тон и направление. Первые слова ее были к отцу. «Ну что это за стыд? Мы проехали всю вашу деревню и не слыхали ни как гусь гогочит, ни как корова мычит. Здравствуй, брат! Или у вас уже совсем нет коров?» Отец целовал у нее обе руки и отвечал, что на деревне осталась всего одна корова у старосты. «Ах да, и правда, я ее, должно быть, видела, бурая, но мне показалось, что это не живое чучело». Такой разговор произошел еще на самом пороге, и затем это так и продолжалось в живом и энергичном тоне, и с одним и тем же над всем преобладающим стремлением поставить все ниже забот о деревне. Тетя ласкала нас более руками и взглядами, и в то же время задавала отцу вопросы, требовавшие немедленного исполнения ее просьб или приказаний, которые вытекали из каждого обстоятельства и шли одно за другим в быстром, но стройном порядке. Тетя спрашивала, сколько больных на деревне. И, видя, что отец затрудняется точным ответом, сейчас же сама за него и отвечала. «Ты не знаешь». Это не дурно для начала со стороны христианина и помещика средней руки. А могу ли и видеть твоего старосту? Или кого-нибудь, кто у тебя есть поумнее, и у кого меньше упрямства и предрассудков? У тебя был, я помню, где-то за усадьбой пустой половень. Он сгорел, — отвечал отец. Вот как. Верно, от грозы. Нет. Мои дураки там колдовали с человечьим целом. Как это? Отец рассказал ей известную историю со свечой из кожиеного сала, от которой сгорел половень. Тетя пила чай, слушала историю без улыбки, без ужаса и без гримас, и только посмотрела в бок на Гильдегарду, которая тоже окинула ее ответным взглядом, и было ясно, что им не надо было говорить более, чтобы понимать друг друга. Когда был окончен рассказ о свече и о всем том, что записано выше в этих воспоминаниях, тетя Полли вздохнула и сказала. «Да, здесь юдоль плача. Голод ума, голод сердца и голод души. Вот моток, в котором не знаешь, за какую нить хвататься. Дмитрий Ростовский, впрочем, говорил в дворцовой церкви, что он извиняет, когда люди... За нуждою и утеснениями забывают о высшем, и теперь уж надо помогать одной низшей, грубой нужде. Лучше сделают когда-нибудь после другие, а не мы. Если половень сгорел, я прошу Ригу и помещу в ней больных. Это первое дело, их надо сейчас отделить. Мы уже отдохнули и теперь обойдем с Гильдегардой все избы и сосчитаем всех больных. И потом их сейчас же перевесть. «Больные не пойдут со своих печей и лавок», — заметил отец. «Но мы постараемся убедить их, чтобы они пошли, а в крайнем случае мы их возьмем и унесем». «Насильно». Тетя посмотрела в глаза отцу и, помолчав минуту, ответила. «А хотя бы и насильно. Как странно. Разве ты и я, мы все ими владеем по их доброй воле?» «Пустяки. Того, кто тонет, берут за волосы и вытаскивают насильно. Это очень грубо, но совершенно необходимо. Соломы, верно, нет у вас, чтобы наслать кучами постелей по всей Риге. Это очень жаль. Но, может быть, есть конопляные костра. Есть? Ну вот и прекрасно. Обойдемся с ней. Пока мы с Гильдегардой будем на деревне, возьми на себя труд наблюсти, чтобы здоровые натаскали в Ригу сухой костры и наклали ее для больных кучками. Вели делать эдак, как большие котлеты, в рост человека, и в головах повыше, а к ногам пониже. Через час там уже будут больные. Твоя жена не может нам помогать?» Отец тихо ответил. «Она боится». «Ну и не нужно ее. Кто боится, тем это и вредно. А мы сейчас же идем». Проговорив это, она уже стояла и покрывала свою кучерявую голову мягким платком. А Гильдегарда Васильевна надевала свою высокую, широчайшими полями соломенную шляпу.